инквизитор пожилых людей. Топор наносит старухам предсмертный визит. Лизергиновые зимы плавно падают вниз. Смейся, скрываюсь за жалюзями, если сквозит. Не бойся, спроси, где магазин зарисовки ваших жизней на туалетной бумаге. Труп бродяги ожил, принц оврагов обнажил шпагу. Родион помочился в раковину, ощущая пальцами страх. Дорога во мрак, выше поднимая флаг. Стопе старое, больше ни шагу. Расправа над охуевшими бабками продолжается. Еле дыша через кашель, дышим гашишем. Шишки топором рубим, мутанты в муках. Путь указываем другим, в крови старух руки. Подруга улеглась на выпирающий грунт. Шум в сундуке, буквы тоже врут. У КРФ как кнут, назначение пункт отмечен пунктиром. Грызуны плодятся по общественным сортирам. Лоскут естества вшит в мундир, картошка в мундире. Приказано идти командиру, иди. Скорбим о кислом кефире, Родионы, мутанты в прямом эфире. Увлечены в употреблении ваши кумиры, вовлечены в наркотический мир. Мир всему миру, таская за волосы пожилую бабушку Иру. Преступление совершил безжалостный жид, бесится с жиру. Жить вечно во лжи решил, дрожат жилы. Душу вложил в этот гашиш, цветы возложил, а ты тихо лежи. Палач точит ножи. Точит ножи. Порвал аккордеон, мир рухнул. Скажи, Родион, за что зарубил старуху? Порвал аккордеон, мир рухнул. Скажи, Родион, за что зарубил старуху? Порвал аккордеон, мир рухнул. Скажи, Родион, за что зарубил старуху? Порвал аккордеон, мир рухнул. Скажи, Родион, за что зарубил старуху? Жесткий мир умерщвлений, но в такт головой зашевелил Ленин. По двое отломанных шей в подвалах полно мышей, крысы, котов, став мишенью, зарыться готов, уйти глубоко под грунт. Среди полубогов быть трупом и рубить пополам, одно на Голгофу, второе в салат. Ну ладно, ваша взяла в рот у меня подруга. Потухла зола, недоруга, не нет ли доруба. Фоторобот похож на круга, из коробок бомж вышел наружу, друг любой. И оружие сегодня будет ужин, что нужно. Это город грехов, багровых рек и приходов, кровавых следов от рук голодных трамваев и ебанутых старух. Порвал аккордеон, мир рухнул. Скажи, Родион, за что зарубил старуху? Порвал аккордеон, мир рухнул. Скажи, Родион, за что зарубил старуху? На работу по часам я сегодня как пес за ухом. С утра почесал пара глотков чая на завтрак. Бегут секунды азарта, определяю на запах кровь. Теперь это мой профиль, соверши зло и последует наказание. Я пока занят, пройтись бы снова показания. Я не дам показания, хватит и истязаний совести. Мои повести останутся в этом сознании. Признаки мании налицо, четверо беглецов. Сытые дети в тепле, вы гении, подобно Пуэбло. И на каждом углу на лгут, а ты считаешь в глазах, убей, прикусываешь губу, да вывезу. Высока грузоподъемность, не свои призы и лишнюю серьезность. Веришь, мы все умрем рано или поздно. Так что бери топор, нервно дерзай, ерзай. На номерной газели перевернул кабак, в котором засели. Трепетнуло сердце, ва-банк процент не радовал никогда. И вся эта борода слов не стоит ни цента, ни франка. И вот за что Родион зарубил бабку. Срув микрофона, Вавилон не падает на. Если вдруг одного разберут на органы, а другого на цитаты, то лучше быть тем, кто держит скальпель, рвет баян на свадьбе, смеясь в торт ссать. И все преступления разменяли наказаниями. Улыбайся, зая. Чтобы наказать преступление, нужен один лист. Покраснел от ущерба, и как оно не ебись, покинул пещеры, остро нуждаясь в наркозе щедром. А сборная Эйби-Роуза без перегрузок и пауз четко видел, как стоцкая Настя брала на уста свой кустарный фа-диез. И без диет кричим свой фашистский девиз: класть бабушек под мачете, как Родион Пис. Порвал аккордеон, мир.